Глава 10. Моя бывшая девушка подарила мне Камасутру. В результате я оказался в очень сложном положении. Джимми Карр. «Маркус, мы там все обыскали», — скептически протянул боярский сын. «Да и не только мы. Люди княгини тоже здесь не просто так убирали. Уверен, что в каждую щель заглянули». «Тем веселее будет», — хмыкнул я. «Пошли». «Ну, пошли». Вздохнул дядя Саша, поднимаясь. Вид при этом имел такой, словно прихоть маленького ребенка выполняет. Но злиться я не стал. Им всем еще придется ко мне привыкнуть. А вот когда привыкнут, да узнают получше, то спуску уже не дам. Демократию в одном конкретно взятом роду устраивать не собираюсь. И если боярские дети, несмотря на все мои предупреждения, все же пойдут под мою руку, то сами виноваты. Конечно, самодурством я тоже заниматься не собираюсь. К советам умных людей прислушиваться надо. Но именно к советам. Последнее слово в любом случае должно быть моим. «Кстати, дядь Саш», — вспомнил я. «Хорошо бы и мне такую карту надыбать». «Чего сделать?» — не понял он. «Найти. Найти и повесить где-нибудь тут. А то захочется мне на земли свои взглянуть, а тебя рядом не окажется. Тем более, что не только с тобой же я общаться буду». «Сделаю». «Ну вот и отлично», — кивнул я. К этому времени мы как раз дошли до оружейки. Сильнов прислонился к стене возле входа и скрестил руки на груди всем своим видом, показывая, что не особо верит в мою затею с поисками тайника. Я же остановился и осмотрелся магическим зрением. Так, долго искать не пришлось. Тонкие и немногочисленные линии силы, разбросанные подальше от входа стене, сходились в одном и том же месте. Вот только ни рычага какого-нибудь, ни кнопки не наблюдалось. Значит, остается только... Приблизившись к стене, я прислонил руку к нужному участку и запустил туда капельку чистой маны. А боярин Каганов был, оказывается, непрост. Такое действие, что сейчас совершил я в этом мире под силу лишь артефакторам, и для этого они специально учатся долго. Хотя в теории любой обладатель искры так может. А вот стихийникам это повторить не получится. Оперировать с чистой силой они не могут. Либо сразу выдавать технику, либо никак. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Но так как в этом деле замешаны боги, то ничему удивляться не стоит. Они те еще шутники. И кастрировать дар до чистой боевки могут, только в путь. Что, собственно, и сделали. На грани слышимости раздался щелчок, а затем часть стены чуть-чуть выступила вперед, приобретя очертания двери. Еще один щелчок уже громче, и появился небольшой зазор. «Да чтоб тебя!» — ругнулся боярский сын. «Вот как ты догадался, Марк?» «Как-как? Каком?» — пробурчал я. Просунул в зазор ладонь и потянул на себя. Нашему взгляду предстало небольшое помещение, в котором после открытия двери загорелся свет. «Ну что сказать?» На пещеру сокровищ содержимое комнатки никак не походило. Но лишь по той причине, что пещеры все-таки должны быть побольше. Но сокровища здесь все же были, надеюсь. Слева вдоль стены стояли 4 сундука, 2 больших, высотой сантиметров 50, один совсем немного меньше, а последний был пониже, но более вытянут. Так что объемом, если и уступал предыдущим, то не намного. Справа же никаких сундуков не наблюдалось, зато было 2 полки. На нижней лежали 3 вытянутых тряпичных свертка, а на верхней целый ворох каких-то бумаг. На всякий случай я осмотрел все магическим зрением на предмет ловушек, но ничего не увидел. Параноиком Каганов, видимо, не был, да оно и понятно. Не так-то просто этот тайник найти. А если уж кто нашел и смог открыть, то и с ловушками справится. «Ну что, дядь Саш», — хмыкнул я, — «глянем на наследство покойного боярина». «Глянуть это мы со всем удовольствием», — предвкушающе потер руки Сильнов. «Всегда мечтал клад найти». Недолго думая, я подошел к первому высокому сундуку и открыл крышку. «Что там?» — из-за моего плеча попытался заглянуть Александр Сергеевич. «Ничего». «Не хочешь говорить?» — удивился он и даже шаг назад сделал. «Твое право». «Да нет же!» — в сердцах воскликнул я. «Реально ничего, пусто!» «Блин, это был облом! Я уже действительно настроился на сокровище. Драгоценности, золотые слитки, алмазы с рубинами. Хотелось всего и побольше, надоело быть нищим. Но боярин Каганов умудрился подгадить из того света. И теперь, наверное, смотрит и потешается, сволочь степная. «Да как же так?» — тоже расстроился Сильнов. «Вот же Каганов, падла!» «И не говори, дядь Саш», — согласился я и подошел к следующему сундуку. Мысленно перекрестился на удачу и потянул крышку. «Пусто?» — спросил боярский сын и снова заглянул мне через плечо. «Ого!» «Ну, не знаю, насчет «ого» еще посмотреть надо. Главное, что этот сундук пустым не был. А был он заполнен почти под самую крышку мешочками, в которых в этом мире деньги хранят. Монеты, если точнее». «Золото, серебро?» — азартно спросил я перед тем, как взять первый мешочек. «Да даже если серебро, то его все равно много», — также азартно ответил дядя Саша. Развязав мешочек, я высыпал часть содержимого на ладонь и слегка разочарованно кивнул. Сильнов оказался прав, серебро, точнее серебряные 10-рублевки. Проверив пару других мешочков, убедился, что содержимое везде одинаково. «Ну что же», кинув их обратно в сундук и закрыв крышку, сказал я, «мы теперь не нищеброды». «Да мы ими и не были», — пожал плечами боярский сын. «Это вы не были, а мы были», — хмыкнул я и подошел к следующему сундуку. Потянул крышку и уставился на содержимое. Рядом, не говоря ни слова, сопел Сильнов. «Да уж», — спустя почти минуту выдохнул он. «Ага», — согласно кивнул я, — «что-то мне это совсем не нравится». А все дело в том, что этот сундук был заполнен золотыми и серебряными украшениями. Многие были даже с драгоценными камнями. Но удивило нас не это, а то, что на части вещей была кровь, да и вообще из сундука попахивало. «Это что же, Каганов татем был? Людей убивал и грабил?» «Похоже на то», — кивнул я. «И, видимо, давненько». «Новенькое нам наследство досталось, дядь Саш». «И не говори, Маркус». «Ладно, давай смотреть, что там в последнем». «Да что-то я даже опасаюсь», — пробормотал я, но сундук открыл. В нем снова были мешочки с монетами, поменьше, чем в предыдущем. Но развязав один из них, я увидел уже не серебряные десятки, а золотые червонцы. «Ну что сказать», — задумчиво протянул я, бросая мешочек обратно. «Теперь мы совсем не нищеброды. Только что-то я этому не особо рад». «Да ладно, Марк», — попытался меня утешить боярский сын. «Это всего лишь деньги, а то, что кровь на них, ты зато уже отплатил». «Я не расстраиваюсь, дядь Саш», — отмахнулся я. «Я о другом думаю». «И о чем же?» «О том, что княгиня совсем мышей не ловит. Боярин же этот из ее ближников был, доверие имел. А она вообще не в курсе, что на ее землях происходит. Судя по тому, сколько тут украшений, Каганов этим еще при старом князе занимался, причем задолго до его кончины. Так что не наговаривай на Соблеславу». «Защищаешь ее, что ли?» — удивился я. «Да даже если и защищаю», — пожал плечами Александр Сергеевич. «Девке и так непросто пришлось». «Добрый ты, дядь Саш», — хмыкнул я, решив не вступать в бессмысленный спор. «На то мы стоим», — уже веселее ответил Сильнов. «Что теперь со всем этим делать будем?» «Как что?» — удивился он. «Тратить? Твое теперь все. И даже украшения эти твои. На меч взятые. Да я не про это. Княгине сообщить надо или нет? Все же на ее землях беспредел творился». «Хм...» — задумался дядя Саша. «Решать, конечно, тебе, но я бы эту информацию придержал. В данный момент она ни на что не повлияет. А вот в будущем, может, когда и пригодится». «Тоже верно», — согласился я. И спросил, «Ну что, посмотрим, что тут еще есть? Не зря же в тайнике лежит». «А давай», — азартно кивнул Сильнов. Было видно, что даже несмотря на нашу находку, ему все это нравилось. Что ни говори, а в каждом взрослом мужике живет мальчишка. «Как думаешь, сколько там денег?» — спросил я, подойдя к полкам и протянув руки к первому свертку. «Считать надо», — пожал плечами он. «Но на первый взгляд 1020 будет, золото. Серебра раза в два больше. На поселок новый хватит?» «Поселок?» — удивился боярский сын. «Ну а что?» — вопросом на вопрос ответил я. «Наймем строителей, материалов недостающих купим. И к зиме люди будут жить в своих домах, а не в бараках». «На поселок и 10 000 золотых рублей хватит за глаза», — задумчиво протянул Сильнов. Только как-то это... Боярина дружина должна кормить, Маркус, а не наоборот». «Да я вроде не голодаю», — хохотнул я. Положил сверток на один из больших сундуков и развернул. «Мда... А леповато», — согласился со мной дядя Саша. В свертке был меч. Ну как меч? Сталь вроде и неплохая, но вот внешний вид. Лично я с таким ходить бы не стал. И рукоять, и ножны были украшены золотом и драгоценными камнями просто в каких-то немыслимых количествах. На ножнах даже материала, из которого они сделаны, видно не было. «Ну, продать, наверное, можно», — задумчиво протянул я. «Можно, конечно, такие вот штуки степные ханы любят. Чем больше золота, тем выше статус. Интересно, почему Каганов сам не продал? Да и вообще, денег у него, оказывается, много было, а жил небогато. Так в глаза бы сразу его богатство бросилось, и люди спросили бы, а откуда? А смысл тогда вообще деньги копить?» — удивился я. «На старость, может? Да и нанять тот отряд степняков, что на тебя напал, больших денег стоило. Вот они ему и пригодились. Ну не знаю, я бы так жить не смог». «Так ты, Маркус, и не тать», — по-доброму улыбнулся боярский сын. «А тати они завсегда по-другому мыслят. И если уж свернули на скользкую дорожку, то обратно не вернутся. Жадность не позволит». «Тоже верно», — согласился я. «И вот куда эта дорожка приводит. Каганов мертв, а мы его накопленные богатства рассматриваем». Закатав этот чудо-меч обратно в ткань, я взял другой сверток и даже не удивился, увидев там его практически полную копию. Может, он подарок каким степнякам сделать хотел? Глядя уже на второе убожество подряд, спросил Сильнов. «Все может быть», — кивнул я и раскатал третий сверток. «А вот это уже интересно. Тут была сабля, хотя нет, кажется, это шашка. В моем мире такие казачьими называли, тут казаков вроде нет, или есть. В общем, это была шашка. В простых, но добротных черных ножнах и с такой же черной кожаной рукоятью. Причем было видно, что это не парадное оружие, а боевое. Рукоять сильно потерта, а на ножнах было несколько сколов, словно прежний владелец на них удары принимал. «Шашка», — пробормотал Александр Сергеевич и спросил у меня, — «можно?» Я лишь кивнул в ответ. Сильнов осторожно, словно она из хрусталя была сделана, взял шашку в руки и поднес к глазам. Затем также медленно потянул за рукоять, выдвинув клинок наполовину. «Ого!» — воскликнул я. «Да, метеоритное железо». «Я не о том. Это артефакт, дядь Саш. В клинке плетений куча, а ножны их скрывать умудряются». «Ничего удивительного», — как-то невесело произнес Сильнов и указал пальцем на выбитый на клинке герб. «Шашка княжеская, фамильная. Правда, не наших князей герб, а кавказских. Так сразу не вспомню, чей именно, надо уточнить будет». «Черт!» — ругнулся я. «Это Каганов еще и князя какого-то убить умудрился? Вот что за человек? У нас проблем через нее не будет?» «Не должно», — покачал он головой. «Напротив, если вернешь владельцам, то они твоими должниками будут. Ведь ты, получается, их кровника убил. А шашка хороша, очень хороша». «Я все равно больше мечи люблю», — пробурчал я. «Но скорее от разочарования, что нельзя это оружие себе оставить. Шашка и в самом деле была шикарной». «Ты не против, если я ее пока с собой возьму?» — уточнил Сильнов. «Поищу владельцев». «Да бери», — махнул я рукой и спросил. «Ну что, глянем на бумаги или потом?» «Да давай посмотрим быстренько», — кивнул он и упаковал шашку обратно в ткань. «Вдруг что интересное найдем». Следующие 10 минут мы в четыре руки просматривали бумаги. Мне в основном попадались долговые расписки на разные суммы. Одна даже оказалась на боярина Иванова. Аж на 1500 золотых рублей. Блин, интересно, есть ли в княжестве хоть кто-то, кому этот непутевый боярин не должен? Хмыкнув, я свернул его расписку и убрал в карман. Если начнет снова права качать, то попрошу долг вернуть. Он же, кстати, должен с остальными детьми боярскими подойти сейчас. Кстати, за него же княгиня вроде долги отдавала, прежде чем Иванова мне вручить. Может, с нее 1500 стрясти? А что, весело будет? Маркус поднял на меня глаза от бумаг дядя Саша. «Все еще хуже, чем мы думали. Посмотри». И протянул мне несколько листов. Вчитавшись, я понял, что все действительно ново. Каганов не просто грабил людей. Он их в рабство продавал. и, судя по записям, уже лет 10 как. Но самое поганое, что занимался этим непотребством, он не один. В доле были еще 3 боярских рода. «Они из нашего княжества?» — спросил я у Сильного. «Да, причем только один род, как и Кагановы из бывших степняков. А остальные 2 наши, русские бояре. Суки! Теперь точно к княгине идти надо. А еще лучше к Соболю. Не спеши, дядь Саш». «Ты не понимаешь, Марк!» — эмоционально воскликнул боярский сын. «Работорговля — это не шутки. За одно подозрение головы рубят. Нельзя такое скрывать». «Не спеши, я сказал!» — повысил я голос. «Да что с тобой сегодня такое? Как институтка сопливая себя ведешь?» «И что ты предлагаешь?» — немного помолчав, недовольно спросил он. «Предлагаю, да», — хмыкнул я. «Дядь Саш, нам надо рот на ноги ставить, а это занятие недешевое. Поэтому предлагаю этих бояр самим вырезать и трофеи собрать. А вот когда княгиня возмутится, мы ей под нос эти бумаги и сунем». «Ага», — повеселел Александр Сергеевич, — «отомстить ей решил?» «Ну почему сразу отомстить?» — чуть смутился я от того, что он сразу разгадал мой замысел. «Ну а что, княгиня меня пинком под зад на смерть отправила, покровительство своего лишила, а я у нее в княжестве работорговлю вскрою, да еще и сам супостатов накажу. Вот зуб даю, что разговоры пойдут о том, что сабля не на своем месте. Уж я постараюсь, чтобы пошли». «Да я и не отговариваю», — хмыкнул Сильнов. «Хорошее дело, и нашему роду на пользу пойдет». «Ну вот и отлично. И дядь Саш», — я посмотрел ему в глаза, «давай это будет в последний раз, когда ты так эмоционально мои решения оспариваешь. Лучше сначала уточняй, что я задумал, а потом уже можешь вопить начинать. Понял меня?» «Понял, боярин», — не пряча взгляд, серьезно ответил он. «Слушаюсь». «Тогда пойдем. Скоро уже сыны боярские собираться начнут». «Подожди, Маркус, дай». Он забрал у меня из рук бумаги и начал листать. «Ага, вот. Видел это?» «Боярин Кусаинов. И что?» «Он, судя по этим документам, был в доле речного дела Каганова. И пароход они в складчину покупали. Вот я и думаю, что этот боярин его и спрятал. Да так, что мы найти не можем». «Спрятал, говоришь?» — прищурился я. «Значит, надо найти. Вот видишь, дядь Саш, уже польза есть. А ты княгине сдать, а лучше Соболю». «Прости, боярин», — вздохнул Сильнов. «Нервы». «Ладно», — махнул я рукой. «Пошли. Сейчас только сокровищницу запру снова. Да будем гостей встречать». Но не успели мы выйти из оружейки, как в дверях появилась Ирина. «Маркус, вот вы где, а я по всему дому ищу». Сразу надо было догадаться, что мужчины с оружием играются. «Мужчины с оружием не играются, Ирина», — улыбнулся Сильнов. «Мы его присматриваем для грядущих битв». «Ну да, ну да», — хмыкнула ключница. «Знаю я, как вы присматриваете. Но сейчас не о том речь. Марк, там к тебе китайцы пришли. Я им сказала, чтобы остальных ждали. Но их главный, старец, настаивает. Говорит, что надо с тобой наедине поговорить». «Вот прям наедине», — удивился я, выходя из оружейной комнаты в коридор. «Ага, только их там 5, так что вытолкать не смогла. В столовой посадила пока что, ждут». «Не надо выталкивать», — рассмеялся я. «Надо, значит, поговорим, впятером наедине». «Я с тобой, боярин», — отчего-то нахмурился Сильнов. «А как же», — продолжил я веселиться. «Наедине же, значит, чем больше народу, тем лучше». «Маркус, это они так сказали, не насмешничай». Отчего-то обиделась женщина. «Тетя Ирин, ты чего? Не над тобой смеюсь, над китайцами». «Я так и поняла», — хмуро кивнула она. «В столовой они сидят». И ушла. «Да уж», — пробормотал я. «Не обращай внимания, Маркус», — хмыкнул Сильнов. «Женщины, мои жены и не такое вытворяют. А спрашиваю у них, где я провинился, так молчат. Ох, ладно, пошли с китайцами пообщаемся. Может, хоть с ними будет все ясно и понятно». Да уж, лишь только взглянув в глаза старого китайца, я понял, что вот с ним точно ясно-понятно не будет. Хотел бы сказать, что в его взгляде присутствовала вся мудрость китайского народа, но тогда придется соврать. Зато чего в его взгляде было в достатке, так это китайской хитрожопости. При этом сам старик изо всех сил пытался казаться смиренным и покорным. «Здравствуй, боярин», — увидев меня, поклонился он. А следом намного ниже поклонились остальные. 2 мужика под 50, 1 парень лет 20 и уже знакомая мне Мэйли. «Меня зовут Мастил Шань, говорить хочу». «Ну, говори», — кивнул я, и тут же сообразил, что непроизвольно его передразниваю. То есть говори, но сначала скажи, зачем так много людей с собой привел, да еще и внучку. «Я не хотела, Маркус», — воскликнула Мэйли, — «это все деда». Она, в отличие от деды, по-русски говорила чисто и «р» выговаривала. «Цыц!» — шикнул на нее старик. А затем еще что-то грозно прогавкал на своем, на китайском. Мэйли что-то протявкала в ответ, опустила голову и насупилась. «Миленько так, я ж залюбовался». «Я боялен про этих людей говорить хочу, потому и плевел». «Слушаю тебя, мастер Шань», — благосклонно кивнул я. «Это», — он указал на одного из мужиков в возрасте, — «Бэйлинь, глава Лода Линь». «Угу», — угукнул я, ничего не понимая. «Приветствую, Бэйлинь». «Это», — указал старик на второго возрастного китайца, — «Лао Хэ, глава Лода Хэ». «И тебе здравствовать, Лао Хэ», — поздоровался я. «А это мой внук, Юшенг Шань. Он иметь четвертый ланг. Будет тебя охланять, боялин». «Что будет?» — офигел я. Что-то прям очень неожиданно разговор свернул не в ту сторону. «Охланять», — повторил мастер Шань, — «защита. Он сильный и умелый». «Деда говорит, что Юшенг будет твоим телохранителем», — вздохнув, пояснила Мэйли. «Да я понял, но с какого перепуга?» «И от перепуга», — улыбнулся старый китаец. «Юшенг многих воинов в бою стоит. Бели, боялин, не сомневайся». «Что думаешь, дядь Саш?» От растерянности перевел я взгляд на Сильного. «Бери, боярин, не сомневайся», — важно кивнул он. При этом было видно, что еле сдерживается, чтобы не заржать. Гад такой. «Это Мэйли Шань», — тем временем продолжил мастер. «И я так понял, что с его внуком вопрос решенный». «Тоже охранять меня будет», — скептически произнес я. «Нет», — заулыбался старикан, — «Мэйли женой будет. Постель греть, детей сильных ложать, лис готовить, дом убилать». «Ага, понятно», — откинулся я на спинку стула, решив, что спорить бесполезно. «С безумными людьми не спорят». «А эти двое кем станут? Дядюшками моими любимыми?» «Нет, зачем дядюшками?» — не принял юмора дедок. «Эти двое станут твоими боялскими детьми. Я не хочу, а они хотят». «А, хотят, значит», — развел я руками. «Ну тогда все ясно и понятно». «Если уж хотят, то кто я такой, чтобы не выполнить все их пожелания?» «Веселый боялин», — снова заулыбался мастер Шань. «Но они детьми станут не потому, что хотят, а потому, что лот у них сильное. И сами они богатыли», —